Это были не только члены компартий, профсоюзов, прогрессивных организаций, но нередко и люди из числа сторонников Троцкого, разочарованные бесплодием его программы. Конфедерация мексиканских рабочих, мексиканская коммунистическая партия и ее лидер Ломбардо Толедано яростно протестовали против приезда Троцкого в Мексику. У изгнанника была прочная репутация врага социализма и рабочего класса. Пребывание Троцкого в Мексике сопровождалось непрерывной борьбой многих общественных организаций за выселение его из страны. Троцкий действительно оказался, как он выражался, человеком планеты без визы. Боясь покушений, Троцкий резко ограничил свои поездки в горы, в Мехико, прием знакомых и посетителей. Постепенно исчезли, покинули Троцкого многие друзья его семьи. До конца были близки с ним Альфред и Маргарита Росмеры, знавшие Троцкого и Седову со времен Первой мировой войны. Троцкий метался, как в клетке, но безуспешно. Его голос далеко не всегда был слышен в мире, тем более в СССР. Сектантство, лозунг, фраза, часто оторванные от жизни, были не в состоянии что-либо изменить в Советском Союзе. Троцкий хранил в памяти безвозвратно ушедшее. Там были его триумфы, несбывшиеся надежды, вечерами он порой предавался воспоминаниям. Однажды Троцкий, беседуя с Росмерами, выдвинул версию о том, что Сталин отравил Ленина. Не располагая какими-либо данными, далекий изгнанник делал все новые и новые мрачные зловещие мазки на портрете, которые писал. Троцкий полагал, что, узнав о письме Ленина к съезду, Сталин не захотел искушать судьбу и ускорил события. Но даже Росмеры высказывали сомнения по поводу этой версии. У Троцкого был лишь один довод, который он, кстати сказать, привел в своей книге «Сталин». Если Сталин убил всех соратников Ленина, то почему не мог отравить и самого вождя? Но Сталин не приказал сделать ему перевод книги. Это была, возможно, единственная работа изгнанника, которую диктатор не пожелал ни видеть, ни читать. Поскольку незавершенная книга Троцкого вышла уже после его смерти, она Сталина не интересовала. Вождь хотел, чтобы пропасть истории быстрее поглотила то, чего он страшился. Троцкистские организации с помощью мексиканских властей приобрели в местечке Коякан для Троцкого большой дом, который превратили в настоящую крепость, окруженную высоким бетонным забором со смотровой вышкой. Это было здание с обитым железом, дверями, сложной системой сигнализации. Троцкого постоянно охраняли не менее 10 полицейских и специальных агентов. У него был даже бронежилет, которым он пользовался, покидая пределы двора. Находясь в своем убежище, Троцкий выступал с заявлениями, давал интервью, в которых предрекал скорый конец Сталина, вероятность победы Германии над СССР. Последние 2 года Троцкий полностью переключился на идеологическую войну со своей бывшей родиной. Буржуазная пресса, радио многих капиталистических стран охотно разносили по свету пышущие ненавистью к Сталину откровения Троцкого. В апреле 40-го года он подготовил воззвание «Письмо к советским рабочим. Вас обманывают», в котором фактически призывал в канун войны сместить Сталина. За 4 месяца до своей смерти Троцкий писал: «Октябрьская революция была совершена в интересах трудящихся, а не новых паразитов. Но вследствие запоздалости мировой революции, усталости и в значительной мере отсталости русских рабочих, особенно же крестьян, над Советской Республикой поднялась новая антинародная насильническая паразитическая каста, вождем которой является Сталин». Далее Троцкий, утратив чувство реальности, призывал к восстанию против новой касты. «Для подготовки такого восстания нужна новая партия, смелая и честная революционная организация передовых рабочих. Четвертый интернационал ставит себе задачей создать такую партию в СССР». Воззвание кончалось словами, в которых были выражены многолетние неизменные приоритеты Троцкого: ненависть к Сталину, приверженность его мировой революции. «Долой Каина Сталина и его комарилью! Долой хищную бюрократию! Да здравствует СССР, крепость трудящихся! Да здравствует мировая социалистическая революция!» 25 апреля 1940 года. С братским приветом, Л. Троцкий. Когда Сталин прочитал письмо к советским рабочим, Он еще раз вызвал Берию и зловеще предупредил, что ему все это надоело, и он уже сомневается, хотят ли в НКВД положить этому конец.